Глава вторая. Аня. Что я должна была ответить? Согласиться с ней или, наоборот, отрицать ее слова? Так она особо и не спрашивала. Она как раз утверждала, а раз так, то была уверена в этом. Вопрос был в другом. Чем мне грозит обмен телами? Не то чтобы я виновата в этом, ведь я такая же жертва, но... Кто будет разбираться, если, например, здесь сжигают на костре попаданцев в чужие тела, как в свое время ведьм в моем мире? «Допустим», — протянула я уже приевшееся за сегодня слово, но продолжать не стала, решив дождаться реакции этой... вампирюги? «Так как тебя зовут?» — повторила она свой вопрос, вскидывая правую бровь и смотря слишком плотоядно. Я бы сказала хищно. Но, кажется, это было обычное выражение лица декана Арсии Фаст. «Аня», — ответила ей, чуть приподнимаясь, чтобы принять сидячее положение. Из него удобнее защищаться в случае чего. «Что ж, я должна сообщить об этом ректору, такие аномалии — редкость», — скрестив руки на груди, ответила она. «И чем мне это грозит?» «Не выдержала я. Что вы делаете с такими, как я?» «Это будет решать ректор», — ответила декан. «Возможно, придется перевести тебя на другой факультет. Все зависит от того, изменились ли способности этого тела из-за переноса души или нет. То есть убивать меня не будете?» Уточнила я самое для меня главное на данный момент. «Нет, конечно, что за глупость?» — фыркнула девушка. «Мы живем в цивилизованном обществе». «Тогда потрудитесь объяснить, как в таком цивилизованном обществе люди становятся подопытными для дипломных работ». Осмелев, поинтересовалась я, поднимаясь с кровати. Все же стоя, я хоть и была ниже декана, но чувствовала себя увереннее. «Ах, это!» — скуксилась она, а я нахмурилась. «Это тебя же при распределении артефакт привязал к двум выпускникам. Да, мы разбираемся с этим, но, боюсь, ничего поделать не сможем. Артефакт распределения никогда не меняет своего решения». Пожала она плечами. И хоть бы капля сожаления промелькнула в ее взгляде. «Нет, отвратная баба. Одним словом, демон. Но я не собираюсь так просто оставлять этого». «То есть они не отстанут, пока не добьются своего?» Уточнила я этот момент, но на него ответ так и не дождалась. Демонесса просто отвернулась от меня, подходя к двери и открывая ее. «Раз ты себя уже хорошо чувствуешь, то оставим все остальное до утра». Вдруг заявила она, нагло меня выпроваживая. Я аж дар речи потеряла. Правда, ненадолго. «В смысле до утра? А мне что делать?» Всплеснула я руками. «Вы не собираетесь меня домой отправлять, раз уж убивать не намерены?» «Как ты себе это представляешь? Это невозможно. Никто не знает, почему происходит обмен душ. Все, что могу посоветовать, иди выспись». Анита Арвиас была одной из лучших учениц на факультете и подавала большие надежды. «Тебе придется очень постараться, чтобы продолжить в том же духе». «А если я не справлюсь?» Растерялась я. «Неужели нельзя сделать поплашку? Я ведь ничего не знаю об этом месте». «Для тебя будет лучше, если пока никто не будет знать о том, что ты заняла чужое тело. Представители некоторых рас могут посчитать тебя легкой добычей». «Добычей?» — всполошилась я. «Именно», — кивнула она. «Анита Арвиас — выгодная партия, завидная невеста, представительница древнего рода, в свое время обладающего сильной любовной магией. По легендам, способный подарить будущему супругу вечную молодость, красоту и силу. И Анита, предположительно, унаследовала всю родовую магию. Последний год она успешно отбивалась от ухаживаний многих настырных охотников за ее магическим наследством и смогла заработать необходимую ей репутацию холодной стервы, что мало кто рискует приближаться к ней, поэтому она не стала договаривать. Да и без этого было все ясно, дело дрянь. Мне придется из кожи вон вылезти, чтобы никто не понял, что я не настоящая Анита Арвиас. Иначе на меня тупо откроют охоту. Я поняла вас, Арсия Фаст. Спасибо за помощь», — поблагодарила я декана. «Иди отдыхай. Поговорим завтра, заодно проверим твои способности. Будет обидно, если столь редкая магия канула в небытие. Но зато это избавит тебя от необходимости притворяться Анитой». Видимо, решила таким способом утешить меня демонесса. Но что-то радости по этому поводу у меня особо не было. Если Анита давала многим отворот-поворот, то однозначно есть те, кто затаил на нее обиду. И стоит им узнать о том, что в ее теле теперь я, они воспользуются возможностью, чтобы отомстить. И неважно, что не самой Аните. Сути это не поменяет. Чувство удовлетворения они получат, остальное неважно. Мне нужно быть осторожной и внимательной к тому, что говорю и делаю. Хотя бы до того момента, как будет ясно, что с моими способностями, и ректор решит, что со мной делать. Выйдя в коридор, я безумно направилась по корпусу, как мне казалось, в верном направлении. Кажется, ведя меня за собой, Арчанка особо нигде не сворачивала, практически всегда идя прямо. Теперь мне предстояло это проверить. Но вроде бы топографическим кретинизмом я никогда не страдала, что радовало. Впрочем, заблудись я сейчас, это не особо меня бы и расстроило. Существовали и посерьезнее проблемы. Например, что, собственно, теперь делать? Как я буду притворяться Анитой, когда о ней совершенно ничего не знаю, ну, кроме того, что она стерва? Ни привычек, ни манеры говорить. Меня же сразу раскусят те, кто более-менее знаком с девушкой. К слову, кто может ее знать настолько хорошо? У нее были друзья, приятели, может, даже жених. Кошмар информации, полный ноль. Мне срочно необходимо где-то ее добыть. Может, она дневник вела? Ну, хоть какие-то записи делала. Было бы неплохо, но что-то подсказывает мне, что найти нечто подобное я не смогу. Хотя проверить все же стоит. Зацепившись за эту мысль, я прибавила шаг, решив как можно скорее вернуться в комнату и обыскать ее. Вдруг мне повезет. Но за своими переживаниями я совершенно забыла об одной маленькой проблеме. Наличию двух наглецов в моих апартаментах. Открыв дверь и увидев, как эти двое, устроившись на моей кровати, нагло дрыхнут, я впала в ступор. Совсем ошалели? Чего вообще не ушли, когда я увела отсюда Дису? Совесть хоть немного есть или израсходовали на кого-то другого? Ух, как я разозлилась! Быстро окинув взглядом помещение и обнаружив настоящую метлу в углу, я схватила со всей решительностью, подходя к кровати, а после, ничуть не смущаясь, опуская метелку на первого, кто попался под горячую руку, блондина. С просонья он, конечно, не понял, что происходит, но встрепетнулся, закрываясь руками и неудачно падая с кровати. Второй раз за ночь. Не останавливаясь, я начала сгонять второго, периодически отвешивая и первому порцию ударов метелкой. «А ну вон из моей комнаты! Быстро!» — кричала я на этих нахалов, чувствуя себя как минимум бабой-ягой. И совершенно была не против в данной ситуации. «Мало мне тут неприятностей, еще эти разлеглись тут. Какими бы красивыми ни были, подселенцы здесь мне не нужны. Тем более мне предстоит потратить ночь на поиск дневника Аниты, который, я надеюсь, существовал». Впрочем, почему-то уверенность в этом крепла с каждой минутой. И я надеялась, что это не просто глупая надежда, а оставшиеся знания от прошлой хозяйки этого тела. «Анита, да погоди, остановись!» Пытались прекратить свое избиение мои незадачливые кураторы, но я их словно не слышала. Знаю я, стоит только потерять бдительность, и все. Уже замужем с тремя детьми. Никакой пощады. Почти так случилось с моим бывшим, так что и не подумаю останавливаться. «А ну кыш, пошли отсюда!» Подгоняя их метлой, гнала их в сторону двери. И парням ничего не оставалось, как отступать, неся какой-то оправдательный бред. «Где это видно, чтобы я позволила вам двоим издеваться над собой? Шиш вам, а не дипломная работа, понятно?» Рявкнула я, кидая на них грозные взгляды для страстки. «Но артефакт распределения...» «Чихать мне на него! Еще раз увижу вас в поле своего зрения, прокляну!» Практически за могильным голосом пригрозила я, делая последний выпад и заставляя студентов переступить порог, оказываясь в пустынном коридоре. «Но Анита!» — попытался снова возмутиться брюнет, да только я слушать даже не стала. Просто захлопнула за этими двумя дверь и была такова. «Ну вот, с одной проблемой справились. Осталось решить еще парочку и...» Может, жизнь здесь окажется не такой уж плохой? Ну что, я не справлюсь с ролью холодной стервы? Да легко. С ролью бабы-яги же справилась, и тут не подкачаю. Надеюсь. Выгнав своих кураторов из комнаты, я отставила метлу в сторону и огляделась. Да уж, дел предстояло немало. Комната лишь на первый взгляд казалась небольшой. Да, в принципе, так и было. Вот только вся поверхность громоздкого стола была завалена бумагами и книгами. Еще пара стеллажей просто ломились от разнообразных предметов и опять-таки книг. А также имелся трехстворчатый шкаф, занимающий место больше, чем полутораспальная кровать. Я его еще не открывала, но тоже предполагала, что барахла там навалом. И это я еще не учитывала остальные предметы мебели, а также не брала в расчет, что в мире, где есть магия, вероятно, есть личный дневник. Может выглядеть как угодно. Тетрадь. Неожиданно возникла мысль в мозгу, за которую я тут же уцепилась, ведь мысль была точно не моя. Так, значит, все же это тело имеет какие-то воспоминания и, вероятно, иногда будет давать мне подсказки. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Конечно, первым делом было решено начать со стола, где, вероятнее всего, и могла прятаться искомая мною вещь. Поэтому я решительно приблизилась к нему, начиная разгребать завалы. Не представляю, как за ним можно было заниматься, тут невозможно было ничего найти. Хотя, наверное, это мне так казалось. Прошлая хозяйка этого тела, видимо, ориентировалась здесь без проблем. «Нет, я так точно провожусь сутки, если не больше. Надо подумать», — пробормотала я себе под нос. «Ну, или вспомнить», — понадеялась я на подсказку от тела. «Но как же, так это не работало. Глупо хранить дневник на столе среди учебников», — рассуждала я вслух. «А значит, тут его не может быть. Я бы спрятала в шкаф или комод», — предположила я, решив для начала взять что поменьше. Комод оказался набит, кто бы удивился, книгами и рукописями. Да, Анита и в самом деле была одной из лучших на своем факультете и прикладывала немало сил для этого. Я бы даже сказала, чересчур. Она вообще отсюда выходила? Или все время только и делала, что зубрила материал? Чуется второе. И кажется, мне нечего волноваться о подругах девушки. Их не было. Но если не считать за друзей эти книги. Но, к сожалению, комод оказался для меня совершенно бесполезен. Никакого дневника тут не было, хотя я прилежно открывала каждую попадающуюся мне тетрадь, вчитываясь в ровные строчки неизвестного мне языка. Ну, точнее, как раз известного, ведь, несмотря на странные символы, я их понимала. Главное, не стоило на них зацикливаться, и тогда они запросто складывались в слова. На очереди был еще шкаф, но к нему я подходила с опасением. И да, я предполагала, что он может быть частично забит также книгами, но не ожидала, что практически полностью, не считая скромной стопки формы на одной из полок и двух комплектов белья. Стоя перед забитым напрочь шкафом, я тупо пялилась на это безобразие, честно недоумевая. «Она вообще не отдыхала? Как так можно?» Пробормотала я себе под нос. «Даже не представляю, как я справлюсь с этой ролью. Мне в жизни не перелопатить столько книг. Что-то погорячилось я с уверенностью в своих силах. И что мне со всем этим делать? Я же ничего не знаю и не умею. Кто-нибудь, помогите!»